Я бы умерла от горя. Вы скажете мистеру Эллину, почему я не заплакала, когда он сказал про папу? Мне было плохо, очень плохо. Я видела, мистер Эллин подумал, что у меня нет сердца. Я заверила ее, что все поняла, и все скажу мистеру Эллину, и он тоже поймет. А потом спросила, будто невзначай, «А как звали твою гувернантку? Ты не знаешь, где она теперь?» Выдержав паузу и подумав, Тина решила, что на этот вопрос отвечать не опасно. Ее звали мисс Мерфи. Она должна была вернуться в Ирландию и выйти замуж, как только свяжет достаточно кружев. А где она теперь, я не знаю. Я не могла уловить связи между замужеством и кружевами. Мистер Эллин пошутил бы, что от этих кружев у меня закружилась голова. Заметив мое недоумение, Тина снизошла до объяснений. Мисс Мерфи была помолвлена. Она была помолвлена уже 4 года, с тех самых пор, как стала моей гувернанткой. Но она и ее нареченный, так она его всегда называла, решили, что не поженятся, пока не скопят достаточно денег, чтобы жить как люди, а не перебиваться с хлеба на воду в хлеву вместе с курами и свиньями. Как это она так говорила, дураки-англичане всегда думают про ирландцев. Поэтому она меня учила, а в свободное время вязала крючком целые мили кружев. Их нужно было продавать в лавках или знакомым людям. «Она была самая лучшая кружевница в целой Ирландии», — говорила она, «и на ее кружева был большой спрос. Она вязала шали и нижние юбки, и платьица для младенцев, и кружева для отделки. Я должна была сидеть тихо, как мышка, и на уроках, и во время игры, не скрипеть карандашом, не задавать вопросы, не задевать ногами о стул, иначе она могла сбиться со счета и пропустить петлю. Она вязала во время уроков, но потихоньку, чтобы никто не видел. Однажды мама неожиданно вошла в классную, и мисс Мерфи так быстро сунула вязание к себе в сумку, что оно распустилось, да так сильно. Я рассмеялась, и мисс Мерфи заставила меня вызубрить за это 20 строчек стихов. По моему мнению, наказанию следовало подвергнуть лучшую кружевницу во всей Ирландии, а не Тину, чьи уроки, как я поняла, сводились по большей части к заучиванию отрывков на вопросы маньяла и упражнениям, называемым обычно транскрипцией. Далее я поинтересовалась, как звали нареченного мисс Мерфи. Его полного имени я ни разу не слышала, но знаю сокращенное имя – Пэт. Как-то раз сестра мисс Мерфи приехала из Ирландии повидаться с ней. Она держала письмо над головой мисс Мерфи и спрашивала, как делаем мы, когда играем в фанты. «У меня есть фант. Отличный фант. Что сделать этому фанту?» Мисс Мерфи закричала. «Ты привезла мне письмо от моего душки Пэта?» Выхватила письмо у сестры и выбежала из комнаты. У нее так блестели глаза. А сестра мисс Мерфи была добрая. Она рассказывала мне всякие истории про гномов и про то, как один человек, знакомый ее отца, по глупости срезал с дерева волшебную колючку и что с ним потом было. А мисс Мерфи не рассказывала тебе сказки? Нет, никогда. Она играла со мной в валан, потому что это полезно для здоровья. Она говорила, что не нанималась рассказывать сказки. И потом, это отвлекало бы ее от вязания. Понимаете? Я еще хотела вам сказать, не рассказывайте мне сегодня про Люси в заколдованном замке. Я думаю, это нехорошо из-за папы. Я же только что про него узнала. Я с радостью отметила про себя душевную тонкость, которой было подсказано это решение. К тому же, это было удачно еще и потому, что за несколько вечеров, когда нужно было придумывать все новое и новое приключение Люси, то и дело встречавшей драконов, великанов и колдунов, моя фантазия истощилась, и передышка пришлась очень кстати. Нежданно Негаданно Тина продолжила, уже по собственному почину.